Получается, что большинство из нас знает только об общих фондах, выборе акций, вложении капитала в небольшое недвижимое имущество, поскольку это наша реальность в мире вложения капитала? Да, большинство людей думает о вложении капитала от Е и С секторов. Они думают, что вложение капитала рискованно, а они хотят играть надежно, они вкладывают в безопасные мелкие инвестиции. Этот путь аналогичен покупке мяса в бакалейном магазине. Богатые инвестируют в скотоводство, а не в расфасованные пакеты инвестиций, которые покупают бедный и средний класс. Это две совершенно разные действительности. Следовательно, надо начать с 20 главы и расширить нашу действительность, затем собираться регулярно и изучать остальную часть глав. Вы думаете, что упражнения откроют наши умы, чтобы лучше понять инвестиции богатых? Ведь, по вашему мнению, мы можем стать такими? Я кивнул. Если вы поймете, как увлекательны и захватывающие инвестиции на быстром пути, то зададитесь вопросом, почему так много людей смотрит прежде всего на безопасность и мелкие инвестиции. По крайней мере, я так предполагаю. Я также думаю, что как только вы поймете, насколько мощны инвестиции богатых, то захотите строить ваш бизнес в секторе Б даже быстрее, поскольку это очень захватывающе вкладывать и иметь деньги, которые упорно трудятся на вас. «Есть и другие шаги, которые вы рекомендовали бы мне?» – спросил пожилой джентльмен. «Да, я предлагаю еще очень важный шаг. Вы должны использовать всех этих молодых и не очень молодых людей вокруг вас в качестве энергии и поддержки для продвижения вперед. Как только вы обретете новую действительность, используйте их поддержку, просите их о помощи. Они захотят помочь вам сделать это». Но они не смогут помочь вам, если вы не захотите помочь себе сами и позволить им помочь вам. Пожилой джентльмен сидел спокойно. Я видел, что ему неудобно просить о поддержке. Я знаю, что люди часто думают, что просить о поддержке – признак слабости. Понимая, что мужчине неудобно просить о поддержке, я попросил его встать и посмотреть вокруг. Пожилой джентльмен колебался. Наконец встал, выпрямился, медленно поднял глаза – и пристально посмотрел на несколько сотен людей в зале. Каждый из сидящих смотрел на него и улыбался. Их глаза говорили, что он с ними. Тогда я спросил, кто из вас желает поддержать его? Воздух содрогнулся, руки взметнулись высоко, чтобы их было видно. Пожилой джентльмен посмотрел вокруг, кругом руки. Воздух наполнился любовью и поддержкой. Глаза мужчины наполнились слезами. Он видел море поддержки, море глаз, направленных к нему. Душ, направленных к его душе. Он кивнул головой и тихо сказал «Благодарю вас». Когда он садился, комната спонтанно взорвалась громкими восторженными аплодисментами. Когда аплодисменты затихли, я взял свои книги и сказал «Прелесть этого бизнеса состоит в том, что каждый должен сделать все необходимое для личного преуспевания, а также помогать другому человеку получить то же, чего он сам хочет». Этот бизнес измеряется не тем, сколько денег вы получите, а тем, скольким людям вы поможете и сколько жизней вы измените. Я поблагодарил их и ушел. Сеть 6. Ценность номер 5. Ценность живой мечты. «Многие люди не имеют мечты», – как-то сказал мой богатый папа. «Почему?» – спросил я. «Поскольку мечты стоят денег», – ответил он. Зажигание мечты. Я и моя жена Ким пошли на встречу, где топ-продюсер компании сетевого маркетинга хвастался своим особняком, 8 гаражами, а также 8 автомобилями, лимузином и другими игрушками. Дом и игрушки были внушительны, но действительно впечатлило меня то, что город назвал одну из улиц в его честь. Когда я спросил, каким образом это произошло, он ответил: «Я легко пожертвовал деньги, чтобы построить новую начальную школу и библиотеку. Когда я это сделал, город разрешил мне назвать улицу в честь моего семейства. И тогда я понял, что его мечта гораздо больше моей. Я никогда не мечтал о наличии названной в мою честь улицы или передаче в дар достаточного количества денег, чтобы построить школу или библиотеку. Покидая ночью его дом, я понял, что это посещение стало причиной увеличения размера моих мечтаний. Одна из важнейших ценностей, которую я нашел в хороших компаниях сетевого маркетинга, заключалась в том, что они подчеркивают важность иметь мечту и осуществить ее. Топ-продюсер, у которого мы были в гостях, не хвастался своими материальными вещами просто, чтобы хвастаться. Он и его жена говорили с группой об образе жизни, которого они достигли, чтобы вдохновить группу иметь мечту. Это не было мечтой о большом доме или игрушках, или их стоимости. Это должно было вдохновить других идти за своей мечтой. Полет мечты. Богатом папе, бедном папе, я написал о моем бедном папе, постоянно говорящем. Я не могу себе позволить это. Я также писал, что богатый папа запретил мне и своему сыну говорить такие слова. Вместо этого он требовал, чтобы мы говорили, каким образом я могу позволить себе это. Насколько простыми кажутся эти высказывания на первый взгляд. Различие между ними было очень важным для моего богатого папы. Он говорил: «Выяснение того, могу ли я позволить себе это, даст вам возможность иметь еще большую мечту». Богатый папа говорил: «Избегайте людей, которые могут убить вашу мечту». Очень плохо, когда друг или тот, кого вы любите, убивает вашу мечту. Есть люди, которые по разным причинам могут говорить вещи типа: первое, вы не можете сделать этого. Второе, это слишком опасно. Знаете, сколько людей терпят неудачу? Третье, не будьте глупы, где вы взяли такие идеи? Четвертое, если это хорошая идея, то почему никто не осуществил ее прежде? Пятое, о, я пробовал несколько лет назад, позвольте сказать вам, что это не будет работать. Я заметил, что люди, которые убивают мечты других, это люди, которые разочаровались в собственных мечтах. Когда вы смотрите на обучающую пирамиду, упомянутую ранее, мечты часто приходят от духовной стороны обучения, а люди, которые убивают мечты, имеют тенденцию пребывать на эмоциональной стороне пирамиды. Почему мечты важны? Мой богатый папа объяснял важность иметь мечту таким образом. Быть богатым и позволить себе иметь большой дом не важно. Важно то старание и обучение, которые делают вас лучше, развивают вашу личность и позволяют иметь большой дом. Люди, у которых маленькие мечты, живут жизнью маленьких людей. Как сказал мой богатый папа, не дом важен. У моей жены Ким и у меня два больших дома. И я согласен, что важно не размер дома или быть богатым. Важен размер мечты. Когда моя жена и я были разорены, то поставили цель, когда заработаем больше миллиона долларов, то купим большой дом. Когда наш бизнес перерос 1 миллион долларов, мы купили наш первый большой дом и вскоре продали его. Мы продали его, потому что двигались к достижению новой мечты. Другими словами, дом и получение миллиона долларов не были мечтой. Дом и деньги были своего рода символами людей, которые могли достичь своей мечты. Сегодня мы тоже имеем большой дом, и как и прежде, он только символ мечты, которую мы достигли. А мечта – это кем мы станем в процессе ее достижения. Богатый папа сказал по этому поводу: «Большие люди имеют большую мечту, а маленькие люди – маленькую. Если вы хотите измениться, то начинайте изменять размер вашей мечты». Когда я был разорен и потерял большую часть своих денег, то мой богатый папа сказал: «Никогда не позволяй этой временной финансовой проблеме уменьшить размер твоей мечты. Она будет тащить тебя через этот трудный период жизни». Он также сказал: «Сломался временно, а беден вечно. Даже если ты потерпел неудачу, это ничего не значит для твоей мечты стать богатым. Многие люди бедны, потому что разочаровались в своей мечте». Различные типы мечтателей. Когда я учился в средней школе, мой богатый папа объяснил, что есть 5 видов мечтателей. Первые. Мечтатели, которые живут в прошлом. Мой богатый папа сказал, что есть много людей, чьи самые большие достижения в жизни позади. Ал Бунди в телевизионной комедии «Женат с детьми» – классический пример того, чьи мечты оказались в прошлом. Для тех, кто не смотрел фильм, я объясню, что Ал Бунди – взрослый человек, который вновь вспоминает, переживает свои дни в средней школе, когда был футбольной звездой и забивал по 4 мяча за одну игру. Это пример того, кто продолжает мечтать в прошлом. Богатый папа сказал: «Человек, мечтающий о прошлом, это человек, чья жизнь закончена. Этот человек должен создать мечту в будущем, чтобы вернуться к жизни. Обычно это экс-звезды футбола, звезды кино и тому подобное, которые живут в прошлом. Есть и другие примеры людей, кто все еще живет в прошлом. Люди, которые все еще упиваются получением хороших степеней, бывшие королевы и короли бала, окончившие престижные университеты и бывшие военные. Другими словами, их лучшие дни позади них. Второе. Мечтатели, кто имеет только маленькую мечту. Богатый папа сказал: эти типы мечтателей будут иметь только маленькую мечту, потому что хотят быть уверенными в ее достижении. Проблема в том, что они знают, что могут достигнуть мечты, но не достигают ее. Этот тип мечтателей я не очень понимал, пока однажды не встретил такого и спросил: если бы вы имели все деньги в мире, куда бы вы отправились? Его ответ был таким: я полетел бы в Калифорнию, чтобы навестить свою сестру. Я не видел ее 14 лет, и мне бы хотелось ее увидеть еще до того, пока вырастут ее дети. Это будет праздник моей души. Я тогда сказал: но это обойдется вам приблизительно в $500. Почему вы не сделаете этого сегодня? О, только не сегодня, я сейчас очень занят. После встречи с этим человеком я понял, что таких людей больше, чем я думал. Они живут, имея мечту, которую точно могут достигнуть, но никогда не осуществят ее. Вы можете слышать, как они говорят: вы знаете, я должен был сделать это годы назад, но я никогда не вернусь к выполнению этого. Мой богатый папа сказал: этот тип мечтателей часто наиболее опасен. Они живут подобно черепахам, спрятанным в собственной тихой комнате. Если вы пробьете их панцирь и уколите, то они сделают выпад и в ответ вас укусят. В большинстве своем они никуда не стремятся. Им и так очень хорошо. Третье. Мечтатели, которые достигают своей мечты и не имеют новой. Мой друг однажды сказал мне: 20 лет назад я мечтал стать доктором. Я стал им, но теперь мне надоела такая жизнь. Я наслаждаюсь положением доктора, но что-то упустил. Это пример того, кто успешно достиг своей мечты и продолжает жить в ней. Скука обычно признак того, что пришло время для новой мечты. В такой ситуации мой богатый папа говорил: многие люди овладели профессией, о которой они мечтали еще в школе, но у них проблема в том, что они уже вне школы много лет. Это время для новой мечты и нового приключения. Четвертое. Мечтатели, которые имеют большую мечту, но не имеют плана, как достичь ее, поэтому они не достигают ничего. Я думаю, что мы все знаем, кто в этой категории. Это люди, которые говорят: «Я только что имел важную мысль, позвольте мне сообщить вам о моем новом плане». Или «На сей раз все будет по-другому». Или «Я открываю новую страницу». Или «Я собираюсь работать упорнее, чтобы оплачивать свои счета и вкладывать капитал». Или «Я только что услышал о новой компании, открывающейся в нашем городе, которая ищет кого-то с моей квалификацией. Это может быть большой удачей». Мой богатый папа говорил: «Очень немногие достигают своей мечты сами. Люди, подобные этим, часто пытаются достигнуть многого, но они пробуют и делают это только на словах. Такие люди должны продолжать мечтать дальше, искать план, искать команду, которая заставит мечты сбыться». Пятое. Мечтатели, которые имеют большую мечту и продолжают мечтать еще больше. Я думаю, что большинство из нас хотело бы относиться именно к таким людям. По крайней мере, я бы хотел. Когда я изучал работу различных компаний сетевого маркетинга, то у меня не один раз возникала большая мечта. Бизнес поощряет людей иметь большую мечту и достигать ее. В традиционном бизнесе обычно не хотят, чтобы люди мечтали. Очень часто я встречал людей, которые работают в бизнесе, который активно убивает мечты человека. Я поддерживаю бизнес сетевого маркетинга, потому что эта индустрия сделанная для людей. Она действительно хочет, чтобы люди имели большую мечту и помогает людям в ее осуществлении. Если вы человек с большой мечтой и любите поддерживать других в достижении их большой мечты, то бизнес сетевого маркетинга определенно для вас. Вы можете начинать свой бизнес. Сначала занимаясь им частично, затем с ростом бизнеса вы сможете помогать другим людям начать их частично занятый бизнес. Бизнес и люди, помогающие другим иметь мечту, которая сбывается, это настоящие ценности. Сеть 7. Ценность номер 6. Какова ценность сети? В 1974 году, когда я работал на корпорацию Xerox на Гавайях, у меня было трудное время. Я продавал изделие, известное как телексерокс, которое было еще неизвестным. Мне обычно задавали вопрос: «Хорошо, у кого еще это есть?» Другими словами, наличие телексерокса не имело ценности, если ни у кого его не было. То есть без наличия сети телексероксов продажа его была непростой. Сегодня большинство людей называют это изделие факсом. Поскольку все больше людей начало использовать его, ценность его выросла, и продажи, естественно, стали идти намного легче. Я потратил 10 лет жизни на продажу этих новых изделий фирмы. А теперь каждый бизнесмен не мыслит работу без него. Факс повысился в цене, как только появилась сеть факсов. Закон Меткалфа. Роберт Меткалф – один из людей, финансирующих создание сети Ethernet. Он также основал корпорацию 3.com, которая производит популярный Palm Pilot. Ему также приписывают определение закона, который гласит: «Экономическая ценность сети равна количеству пользователей в квадрате». Более просто это означает, что если существует только один телефон, то он не имеет никакой экономической ценности. Когда появляются два телефона, то по закону Меткалфа экономическая ценность телефонной сети теперь равна квадрату количества пользователей. Экономическая ценность выросла от 0 до 4. Добавьте третий телефон, и экономическая ценность сети повысится до 9. То есть она возрастает не арифметически. Старая экономика против новой. Сила закона Меткалфа более очевидна, когда вы сравниваете компании старой экономики с бизнесом новой экономики. AOL, Америка Онлайн, новый бизнес с буквально миллионами организаций и людей в их сети. Поскольку AOL имеет большую сеть, то рынок акций оценивает эту компанию намного выше, чем какую-либо другую со старой экономикой бизнеса. Именно поэтому AOL имеет экономическую возможность купить более старую и более развитую Time Warner, но работающую с бизнесом старой экономики. Авторы обращают внимание: Time Warner Trade Publishing, издатель книг серии «Богатый папа». Я упоминаю это потому, что, хотя Time Warner имеет бизнес старой экономики, но остается большой и прогрессивной компанией, достойной быть партнером. Сильная личность против работающих в сети. Для поколения моего отца кумирами были люди, подобные Джону Вейну, герою кинофильма того времени. В бизнесе героями были деловые гиганты типа Джона Рокфеллера и Джона Моргана. Это были люди, которые строили гигантские деловые империи. Они во многом походили на Джона Вейна – сильные, независимые, крепкие личности. Такой пример бизнес-персоны продолжает быть актуальной и важной и сегодня. Все же в 50-х годах начали появляться новые модели бизнеса и бизнес-персон. Одна из таких моделей известна как франчайзинг, форма сетевого бизнеса. Сеть составляется из множества владельцев бизнеса, работающих вместе, то есть по одной схеме. После появления франчайзинга многие, занимающиеся бизнесом по-старому, критиковали их, некоторые даже называли франчайзинг нелегальным. Сегодня все мы знаем систему франчайзингового бизнеса «Макдональдс». Эта система гораздо сильнее многих крепких личностей, начинающих делать свой гамбургер. Как в любом новом бизнесе, франчайзинг не очень силен, пока не будет все больше и больше участников вовлечено в его сеть. Я вспоминаю первые почтовые ящики и все, что с ними было связано. Неожиданно компания, устанавливающая эти ящики, ощутила сильный рост из-за франчайзинга. Через несколько лет ящики можно было наблюдать на протяжении многих миль. Вот еще один пример закона Меткалфа в действии. По соседству со мной маленькая упаковочная и почтовый магазин, которые были в бизнесе в течение многих лет, но вынуждены были уйти из бизнеса, когда почтовые ящики франчайзинговой компании установили в том же магазине. И снова сильная личность потеряла работу из-за сети. Второй тип сетевого бизнеса. Второй тип сетевого бизнеса известен сегодня как сетевой маркетинг. Этот тип сетевого бизнеса критиковали и при появлении, и продолжают критиковать сегодня. Но этот вид бизнеса неустанно проникает во многие области, в которых ранее господствовал только традиционный бизнес. Причина, по которой сетевой маркетинг продолжает наращиваться – сила закона Меткалфа. Возможность для каждого использовать закон Меткалфа. Преимущество сетевого маркетинга состоит в том, что он делает доступной средней личности, людям, подобные мне и вам, силу закона Меткалфа. Но вы должны повиноваться этому закону. Если вы следуете ему и только присоединяетесь к сетевому маркетингу, это хорошее начало, но оно не позволит вам использовать всю его силу. Это похоже на покупку телефонного аппарата, когда вы остаетесь только с одним телефоном. Чтобы достичь наибольшей эффективности, ваша работа должна клонировать или дублировать кого-то еще такого же, как вы. В момент, когда вас станет двое, ваша экономическая ценность уже в квадрате. Ценность вашей сети только что поднялась от 0 до 4. В момент, когда у вас уже 3, экономическая ценность вашей сети возрастает до 9. Если 2 человека, которых вы привели, приводят еще по 2, экономическая ценность вашей сети начинает напоминать ракету, достигающую Луны. Экономическая ценность начинает расти по экспоненте. В этом сила и ценность сетевого маркетинга. По моему мнению, упорно трудиться, чтобы построить сеть, имеет больше смысла, чем упорно трудиться как одинокая личность. Представьте разницу между тем, сколько камней вы смогли бы перенести сам от пункта А до пункта Б, и сколько камней перенесет 9 таких, как вы. Даже если вы зарабатываете только 10% от того, что делают 8, то это составляет 80%, которые вы зарабатываете без усилий с вашей стороны. В конечном счете, успешный сетевик имеет потенциал зарабатывать больше, чем специалист типа доктора, адвоката, бухгалтера и другая сильная личность. Различие и сила объясняются законом Меткалфа. Очень важная ценность бизнеса сетевого маркетинга. Будущее сетевых организаций. Вы можете заметить, что предприятия большого бизнеса теперь также начинают организовывать сети. Вот почему Time Warner имело смысл соединить силы с AOL. Сила этих двух компаний вместе имеет потенциал, чтобы создать устрашающую мощь в мире бизнеса. Всемирная паутина интернет встряхивает мир бизнеса. Интернет позволяет все большему числу людей работать как сеть. Информация может теперь быть сообщена немедленно через интернет. Всегда будут сильные личности в мире бизнеса, но я предсказываю, что будущее намного ярче и выгоднее для бизнеса и личностей, которые хотят работать как сеть.